Последний романтик. Ноги под дерн не поместились. Пришлось рубить ветки и закидывать сверху. Теперь лежат, как медведи в берлоге. Мама и три детеныша. Обнялись и ждут весны. Капрал разве что лапу не сосет. «Вау!» Я говорю, подожди, девочка, еще немного. Папа почти закончил. Беру еловую лапу и кидаю сверху. Потом сажусь на землю и говорю, сил моих больше нет. Я думал, по дороге быстрее будет. Потому что морковка опять успела проголодаться, а в деревне можно было взять молока и наживать с хлебом. И она бы так не орала, лежала бы и сосала дулю. Важная, как анчинский император. А они тут как тут, верхом. Закричали. Вот он, сукин сын. Окружили и стволы наставили. Капрал сверху смотрит. Синий мундир, усы сапожной щеткой и пистоль за поясом. Он его даже доставать не стал. Видит, у меня руки заняты. До шпаги никак не дотянуться. А пистоль я в лесу выкинул. Во-первых, пороха к нему не было. Я в одной рубахе из окна выскочил. Во-вторых, пистолет тяжелый. Пришлось выбирать. Я говорю, вы меня как, арестовывать будете или на месте порешите? Капрал говорит, посмотрим. Морковка открыла глаза и говорит, вау, таким обиженным тоном. Я подумал, надо было выбрать пистолет, а девчонку оставить. Все руки оттянуло, даром, что 4 месяца. Посреди леса волков и лисиц. Тогда у нее был бы шанс. Я говорю, все хорошо, девочка. Ее скоро нужно кормить, говорю. Капрал усмехнулся и говорит, не бойся, накормим. Ты давай, одежонку скидывай, только не дергайся, а то не район час. Что получится, капрал не сказал, но я и так знал, потому что нетрудно догадаться, особенно если прошлой ночью это видел. Я девчонку на землю положил и говорю, вы там были? Нет, отвечает капрал. Я по глазам вижу, что врет. Они у него сделались отдельно от лица, словно кто-то другой в капральской физиономии дырки понаделал и выглядывает. И здорово ему стыдно этому другому. Раздевайся, говорит капрал, кому сказано. Я расстегнул рубашку, чтобы его не злить. Моя жена жива? Конечно, отвечает, не раздумывая. А другой, который за капралом прячется и которому стыдно, говорит. Нет. Понятно, говорю я. Я говорю, мне нравится, как это звучит. Ты сама попробуй. Маленькая девочка. Маленькая девочка. Разве не здорово? Жена говорит. Папина дочка. Я говорю, зато характер твой. Я пошел в лес. Сначала пытался резать дерн шпагой, но ничего не получилось. Потом мне дали нож. Я выкраивал куски травы и относил к яме. Художественно так вокруг нее раскладывал. Замерз, как собака, и весь перемазался. Потом капрал говорит, хватит. Я посмотрел на яму и говорю, еще немного, кажется, я выше ростом. Пятки будут торчать. Один говорит, а ты без головы меряй. И засмеялся. Остальные тоже. Все, кроме меня и капрала. Он перед этим, как мои шрамы увидел, сказал, это откуда? Рамбург, ответил я. Без одежды стало холодно. Мурашки высыпали по всему телу. Палашом. А это? Под Несвижем, картечью. А вот это? Когда маленьким был, расшився. Поэтому сейчас капрал сказал, а ну, заткнули пасти. Морковка смотрела какой-то сон и молчала в тряпочку. Я вообще думал, что такое невозможно. Такая тишина. Все время, что морковка не ела, она кричала, не переставая. Я думал, свихнусь или оглохну. Так что выбор между ней и пистолетом был достаточно трудным. Я стою голый и говорю, что будет с ней? Капрал говорит, отвезем к князю. Я говорю, мне нужно попрощаться. Он перевел взгляд на девочку, потом говорит, ладно. Я девчонку прижал, а она раскаленная, как уголек. Вернее, мне так с холоду почудилось. Морковка дулю выплюнула и проснулась. Смотрит на меня. Глаза серые, рожица серьезная. Гу, говорит. Потом выгибаться начала, потому что яд холодный. Я говорю, цок-цок, лошадка. Она улыбается. Взял морковку и подкинул вверх. И еще раз. Она смеется. Я даже согреваться начал. Потом прижал девчонку к себе. От нее тепло и молоком пахнет. Ты наша принцесса, говорю. У капрала такое лицо сделалось, словно он луком подавился. И тут морковка описалась. Вообще горячо стало. Я даже глаза зажмурил. Стоим, греемся. Капрал сказал, ну все, пора. Я глаза открыл, говорю, еще одно. Сейчас я скажу дочери пару слов, а вы все отойдите. Капрал подумал немного и говорит, ладно. Анна Федерика, говорю я громко, чтобы они разобрали. Слушай мое завещание. И перешел на шепот. Она слушает и будто все понимает, как большая. На левой щеке грязное пятно. Это я рукой задел, когда обнимал. Потом я девчонку последний раз поцеловал и говорю, мы готовы. Потому что я не знаю, зачем князь это сделал. Если, конечно, это был он. Его люди. Они не сказали. С ними всегда так. Забывают представиться. Профессиональная этика. Что-то вроде кодекса наемного убийцы. Мне до ямы шагов 10 или 8, если не мельчить. Я огляделся. Один из тех, что надо мной смеялись, у ямы встал и на меч опирается. Другой траву в мешок напихивает. Это чтобы в моей голове там помягче было. Опять все в последний момент, говорю, да? Капрал дернул щекой. И не говори, а болтусы. Тут морковка на руках заворочилась. Кулачками глаза трет и куксится. Такое ощущение, что сейчас заплачет. Я говорю капралу, можешь дать мне слово? Это вместо последнего желания. Он говорит, какое слово? Я говорю, возьми девчонку, только сам, без этих твоих. Передашь князю на руки, скажешь. Утрехт все дочке завещал, пусть князь растит, как свою. Сделаешь? Капрал лицом стал, как апостол. Такой же сурово мордой. Словно ему ответственность за человечество какую-то жилу перекрыла. И теперь с выдохом проблемы. Говорит, сделаю. Я говорю, слово. Он говорит, слово. И тогда я протянул ему девчонку. Все-таки там был мой дом, что сводило на нет их численное преимущество. Или мой кураж сводил, не знаю. Когда вокруг темнота, грохот и ой, через который пробивается детский крик, а фоном истошный визг нянек, а еще где-то за стеной убивают твоих людей. Тут становится не до выяснений. Наверное, надо было спросить, за что? Что мы вам сделали? Поймать одного урода и задать вопрос. Но я сразу не догадался, а потом некогда стало. Потому что я взял шпагу и начал убивать их в ответ. А потом я добрался до девчонки. И руки оказались заняты. Пришлось прыгать в окно. А сейчас руки совершенно свободны. Только грязные и под ногтями земля. Поэтому я выдернул пистолет у него из-за пояса и курок взвел. У капрала глаза сделались по чайнику. Но сделать ничего не может. Потому что у него на руках морковка лежит и смотрит. Я говорю, держи крепче. Повернулся и выстрелил. Парень с мечом охнул и задохнулся. Я перехватил пистолет за ствол и бросил. Потом расправил руки и пошел убивать тех, что остались. Пока я их убивал, он так и стоял с девчонкой в охапку. Я подошел и ее из капральских рук вынул. Говорю, теперь уходи. Капрал вздрогнул. Посмотрел на меня, на пистолет, который я у парня с мешком взял. Затем быстро в сторону, туда, где лошади привязаны. Я говорю, не, пешком иди. А когда он повернулся, я поднял пистолет и выстрелил капралу в затылок. Я говорю, Анна Федерико, слушай мое завещание. Надо было сказать. Девочка моя смешная, твоя мама отошла в мир иной. Я ее очень любил, но ты не волнуйся. Ангелы на небесах ее очень ждали. Они там сидят в белых одеяниях и играют на арфах. А Верена смотрит на них и улыбается. И тому подобную чушь. Я сказал, морковка, нашу маму убили. И я этих уродов собираюсь похоронить. Такой вот неромантичный. Пришлось их утрамбовывать, потому что яма была на меня одного, а их целых 4. Но я справился. Встал сверху и прыгал, пока не влезли. Потом укладывал дерн кусками, а когда его не стало хватать, накидал веток. Теперь лежат, как в берлоге. Потом я сел на землю и сказал, сил моих больше нет. Долго сидел, потом встал и пошел к морковке. Это еще ничего. Совсем голодная, она хуже. Откроет рот и вопит. Я ее поднимаю, а она плотная, как комок глины, и пальцами не разомнешь. Маленькая и красная, словно обварившийся гном. Я говорю, у вас молоко есть? Она смотрит на морковку, а та продолжает хныкать. Женщина говорит, ты солдат? Я говорю, нет. Она вздохнула и говорит, заходите, есть у меня молоко, и перекусить что-нибудь найдется. Я привязал коня, вошел в дом и сел на лавку. И чувствую, сил подняться нет совсем. Она говорит, ты контуженный, что ли? Я снова говорю, нет. Словно с кем-то поспорил, одно слово на целый день. Она говорит, а похоже. Ладно, подожди здесь, солдат, сейчас приду. Пока она ходила, я даже не шевельнулся, словно из меня стержень вынули, на котором все держалось. И я теперь бесформенный и никому не нужный. Хотя есть девчонка, и ей стоило бы пеленки поменять. Мы с утра в дороге, и я представляю, как у нее там все набухло, как перед потопом. И пистолеты надо проверить, только я не могу. Вернулась женщина и говорит, ты оглох. Твоя орет так, что во дворе уши закладывает. Я поднимаю глаза и говорю, правда? Я не слышал. Она тогда замолчала и на меня смотрит. Потом говорит, давай я твою девочку покормлю. Я говорю, не, я сам. Жена говорит, ты принцесса у нас. Посмотрите на эти щечки, на эти ножки. Ах, какие у нас ножки. Я говорю, тьфу на тебя, обезьянка, тьфу на вас обеих, потому что мне страшно, потому что за стеной люди с пустыми глазами. Она говорит, пока ты спал, у тебя лицо было живое, сейчас опять мертвое. Я говорю, просто у меня рожа такая. Она покачала головой и говорит, ты красивый, только устал сильно. Я говорю, наверное. Поднялся и вышел во двор. После того, как мне Верена приснилась, трудно стало разговаривать. Все время чувствую, что нас в комнате трое, четверо, потому что морковка тоже слушает. Поэтому я сел на крыльце, достал пистолет и стал замок проверять. Порох с полки совсем высыпался. Я достал рожок и думаю, надо остальные проверить. Та ночь больше не повторится. Нет, спасибо. Больше меня врасплох не застанут. Потом она тоже вышла во двор. Села рядом и смотрит, как я развлекаюсь. Потом говорит, тебя как зовут? Я говорю, Лейбер. Меня Марта. Останетесь до завтра. Маленькая устала, ты отдохнешь. Я говорю, хорошо. Она говорит, у меня муж тоже солдатом был. У самого белого герцога в первом Фирфайлене. И давай рассказывать, как они жили. Как будто мне это надо. Хотя, наверное, так у всех женщин заведено. Они, наверное, на небесах не меняются. Я представил, как Верена ангелам говорит. И тут муж меня трахнул. И какие у них при этом становятся ангельские рожи. Загляденье просто, говорю я. Марта виду не подает. Как будто я взял и поверил, что такое у нее каждый день. Чашечки, горшочки, тарелочки, вся женская артиллерия. Выкатил напрямую наводку и давай лупить. Курятина в пехотной терции. Жареная колбаса в направлении главного удара. Каши с флангов обходят. Пиво – стратегический резерв. Она сидит и на меня смотрит, как я сражаюсь. Военачальница. Вкусно, говорю, спасибо. Она говорит, да ты ешь, ешь. Словно до этого я в основном мимо рта проносил. И вдруг мне по ноге что-то. Шш! Я вздрогнул. Только потом догадался, кто это может быть. С таким хвостом. Как кошку зовут, говорю. Никак, говорит Марта. Приблудная. Родила недавно четверых. Теперь ходит, словно она здесь хозяйка. Кошка услышала, что про нее речь. И вышла из-под стола, сама худая, как скелет. Но в глазах такое требовательное выражение. Некогда мне с вами ерундой заниматься, у меня дети. Я говорю, какая красивая. Марта говорит, что? Я говорю, правда, женщины все такие, особенно после родов. Словно у вас под кожей спящее солнце, даже кошки. Только вы этого не понимаете, жалуетесь и плачете. И мужчинам приходится с этим что-то делать, тащить в постель, доказывать. Ты самая красивая, потому что вы по-другому не понимаете. У женщины это где-то между ног закорочено. А может и по всему телу, я не знаю. А потом, если получилось, солнце просыпается. И вы начинаете светиться так, что глазам больно. Наверное, у вас под кожей проложены стеклянные трубки, по которым вода течет. Я говорю, только это не вода, а самый настоящий огонь. Она фыркнула, засмеялась, говорит. Ложился бы ты спать, солдат. Опять ерунду какую-то болтаешь. А по глазам вижу. Нет, не ерунду. Я говорю, сколько-сколько? Йохан говорит, 5 монет в неделю. Вы же понимаете, трудные времена. Я говорю, понимаю. Потом я не выдержал и снова посмотрел. Разыскивается Вальтер Утрехт, рыцарь, около 30 лет. Обвиняется в убийстве своей жены Верены, урожденной Кришталевской. На рисунке я был чисто выбрит и элегантен, как положено женоубийце, и очень слабо похож на себя нынешнего. Князь оказался провидцем. Или не поверил в мои добрые намерения. С той ночи прошло больше месяца, а нас продолжали искать. Хотя теоретически мы с Морковкой уже находились где-то очень далеко, за пределами княжества, например, но только не здесь. Йохан говорит, комнату будете смотреть? Я говорю, конечно. Также разыскивается его дочь Анна Федерика, 5 месяцев от роду. Похищена. Не похищена, а спасена, есть разница. Хотя меня-то как раз никто не спрашивал. Мы поднялись по лестнице. Йохан открыл дверь и говорит, вот. Я огляделся, потом прошел к окну, открыл и выглянул. Улица как спящая змея. Чешуя за ночь вымокла и блестит. Дальше по улице раскачивается вывеска портного. Я прикинул шагов 50 до нее. На вывеске ножницы и катушка ниток. Все яркое и заметное. Потом я поднял взгляд и увидел небо в просвете домов, голубое и чистое, как бывает после дождя. Я говорю Йохану, договорились. Кстати, насчет моих намерений князь прав. Я и сам в них не верю, то есть... Не верю, что они у меня добрые. Раньше она была целиком белая, но со временем протерлась. И на нее кусочки нашили, черные и желтые. Я говорю, заплатка, а иди сюда, кис-кис-кис. Кошка на меня смотрит, но подходить не торопится. Можно подумать, ей каждый день ими дают. Я говорю, как хочешь. В последнее время меня немного отпустило. Спасибо Марте. Я даже в другой комнате спать научился. Недолго, правда. 1-2. Проснусь и бегу проверять. Но уже хорошо, потому что раньше будил морковку храпом или криком. Подхожу и слышу. Уа-уа. Громко так, с выражением, и опять. Это она жалуется. У девочки в руках игрушка. И она ей рассказывает, как ей здесь плохо и как ее все обижают. Я говорю: цок-цок, лошадка. Обиды сразу как не бывало. Ты лыба, говорю, лыба. Чего улыбаешься? Муравьишка. Ну иди ко мне. Пойдем котят смотреть. Она говорит: а-а-а. На маму никто особо не походил. Заплатка худая и строгая. А котята круглые и веселые, как тряпичные мячики. Трое возятся, один спит. Хотя он, наверное, тоже веселый. И все разного цвета, словно их по масти подбирали. Я говорю: кто из вас кто? Черный оказался девочкой. Коготки мелкие и острые. Запищала и давай вырываться. Наверное, тоже папина дочка. Одного такого черного я недавно на заборе видел. Морковка зашевелилась и смотрит, открыв рот. Потом ручки потянула. Я говорю: Анна Федерико, познакомься с чернушкой. Видишь, какая она маленькая? И вдруг сзади шипение. Я замер. Потом осторожно опустил котенка на землю. Потом повернулся и говорю: а это котенкина мама. У морковки глаза стали круглые. Заплатка стоит, готовая к бою. В полморды желтое пятно, шерсть вздыблена. В глазах отчаяние, потому что я человек, а она всего лишь кошка. Но я стою между ней и котятами. И это серьезно уравнивает шансы. Я представил, что это не кошка, а молодая женщина. А вокруг ночь и вой, и грохот. Взял девчонку поудобнее и отступил в сторону. Морковка затихла, словно что понимает. Я обошел заплатку кругом и вышел из сарая. Сидел на крыльце и смотрел, как темнеет. А потом заплатка появилась. Сама подошла и нас обнюхала. Девчонка морщилась, когда кошка ее усами задевала. Заплатка повернулась и ушла обратно в сарай. Домой, к детям. А мне почему-то вдруг стало очень обидно. Повернулся, а там она стоит. Я и не видел, как подошла. Увлекся с дверью. Она на меня смотрит и говорит: девочку пора кормить. Я говорю: знаю. И стоим друг на друга, пялимся, как два идиота. Потом Марта усмехнулась и говорит: ты сильный. Я на развороченную дверь смотрю и говорю: да. Она говорит: но молотка в руках сроду не держал, я же вижу. У тебя под другой руки заточено. Потому и не выходит. Вот шпаги, ружья, это твое, верно? Я говорю: наверное. Она говорит: почему вы, мужчины, просто не можете быть дома, а? Объясни мне, солдат. Я говорю: не знаю. Она говорит: почему вам обязательно нужно куда-то идти и кого-то там убивать? Я не знаю, что ответить. Она говорит: а потом еще желательно сдохнуть где-то там, вдали от дома, в грязи и вонище. Я молчу. Она помедлила и говорит: тогда вы будете счастливы, да? Повернулась и ушла в дом. А я смотрю ей вслед, и у меня внутри пустота. Словно вырвали что-то очень важное, и теперь нити свисают. Наверное, она что-то почувствовала. Женщина в этом смысле вообще тоньше устроена, как барометр. Я зашел в сарай и вытащил сверток, длинный почти в мой рост. Снял мешковину, проверил, завязал обратно. Потом взялся за пистолеты. Заводил каждый, нажимал на спуск. Не то чтобы дергался, просто надо было себя чем-то занять. Хотя не без мандража, конечно. Потом разобрал вещи. Морковкины в одну сторону, свои в другую. Из своих на завтра отобрал солдатскую куртку, рубаху, чулки, бриджи. Все чистое, как на парад. Деньги, бумаги. Завещаю своей дочери Анне Федерике и так далее. Все, кажется. А потом я вспомнил, что сказала Марта в день нашей встречи. В дворе бочка, в бочке вода, в воде закат отражается, и мое лицо заодно. Смотрю на себя и думаю: где красивый? Чего она выдумала? А потом подумал: правильно, наверное. Может, с нами, мужчинами, это тоже работает? Мы нужны женщины, они нам. Мужчина постоянно должен доказывать женщине, что она лучшая в мире. Иначе он не мужчина, а сапожная подошва. Чтобы мы из угловатых, негибких, жестких, туповатых становились такими, как есть, мы должны отдавать. Это же просто. Если воду не вычерпывать, она уходит. Может, мы тоже пересыхаем, как колодцы. И тогда у нас выстрелить надо, чтобы вода появилась. Когда совсем стемнело, я поднялся на крыльцо и открыл дверь. А там она, вроде как случайно, в синях стоит. Я на нее смотрю, а она отвернулась. Только я знаю, что она меня видит. Не глазами, всем телом. И она знает, что я знаю. Стоим, дыхание друг друга слушаем. А потом я сделал шаг и другой. И как-то само собой получилось, что мы стоим рядом. И кажется, что кожа у нее в темноте тихонечко светится. Прижал к себе, она затихла и в грудь мне упирается. Лапки мягкие, как у котенка. Я говорю: привет. Спящая змея проснулась. Открылись двери лавок, зашумели люди. По пыльной чешуе зацокали каблуки и копыта. Цок-цок, лошадка. И улыбается. Я посмотрел наверх. Небо в просвете домов чистое, света достаточно. Перевел взгляд на лавку портного. Ножницы большие, белые, нитки зеленые. Все четко и ярко. Отсюда до вывески 52 шага, я проверял. Потом задернул занавески, чтобы осталась только узкая щель. Взял стул, устроился у окна. Аркебузу поставил к стене, кувшин с водой на пол, по левую руку. И стал ждать. Потому что однажды просыпаешься ночью, а вокруг темно, и душно, и грохот, и скрип, словно за стеной перетаскивают мебель, а потом без перехода гул голосов, который отзывается во всем теле, только слов не разобрать, словно это кошмарный сон. Одни вибрации низкие, тяжелые, тягучие, как патока. И в этих голосах звучит тоска и ужас от того, что обладатели голосов знают, что им предстоит совершить. В неясной тревоге на границе сна и темноты ты лежишь с открытыми глазами и чего-то ждешь. Кажется, вечером ты поругался с женой из-за ерунды. Сейчас даже не можешь вспомнить, из-за чего именно. Но заснул ты не в спальне, а на кушетке у гостиной, где спал, не раздеваясь и даже не сняв сапоги. Ты лежишь и слушаешь, как в груди отзываются зловещие там-тамы, а за стеной идут люди с тягучими голосами, и глаза у них пустые, как у ящериц. А потом крик, который хлыстом бьет по нервам, и ты вскакиваешь на ноги, словно тебя обожгло. Чувствуешь, как сжимается тело, словно от невыносимой боли, и понимаешь, что это кричит твоя жена. Ничего, все в порядке. На мгновение я закрыл глаза, пытаясь унять дрожь. Сердце колотится, словно заячий хвост. Ладони взмокли. Аркебуза кажется тяжелой и неуклюжей, как бревно. Я открыл глаза, прицелился в катушку зеленых ниток. Потом плавно повел стволом аркебуза вниз. Черная спина. Я задержал дыхание и нажал на спуск. Привычное вжжж, искры. Бух, грохот, толчок в плечо. Ствол аркебузы дергается вверх и вправо. Серый дым. В ушах звон. Черт, не вижу. Черная спина медленно-медленно покачнулась. Падает. Вокруг лица, на них удивление. Пауза. А потом со всех сторон крики. «Князя убили! Князя!» «Убили? Правда?» «Черт, нельзя посмотреть». Я отпускаю аркебузу. Она стукается об пол. Встаю, иду к двери. Меня шатает. В ушах звон. Лицо горит, как обожженное. Крики за стеной становятся громче. Звон железа, команды, крики. Там он был, наверху. Я быстрым шагом выхожу из комнаты, миную двери соседние, прыгаю по лестнице через две ступеньки. Когда оказываюсь внизу, входная дверь распахивается. Лица, шпаги. Почти не глядя, разряжаю туда один из пистолетов. Дым, крики. Я поворачиваюсь к двери спиной и перехожу на быстрый шаг. Иду вглубь дома. На ходу достаю патрон, скусываю и перезаряжаю пистолет. Руки подрагивают. Часть пороха просыпается мимо. Плечом открываю дверь и протискиваюсь внутрь. Это столовая. Все семейство Йохана в сборе. Он широкий, с черной бородой, смотрит на меня с недоумением. В дюйме от его рта застыла ложка. Я достаю шомпол. Продолжая идти, вставляю его в ствол. Раз, два, три. Готово. Беру шомпол в зубы и так с ним в зубах киваю Йохану. Здоровая детина справа от меня шумно глотает. Сын, наверное. Позади меня страшный грохот. На ощупь достаю пулю. Пыжа у меня нет, но пуля завернута в бумагу. После нескольких ударов шомполом пистолет заряжен. Иду. Прохожу следующую комнату. В ней две лавки и кресло с красной обивкой. Здесь Йохан встречается с приказчиками. Вот и то, что мне нужно. Черный ход. Открываю дверь и выхожу на улицу. Смотрю налево, направо. Ничего подозрительного. Сюда погоня не добралась. Убираю пистолет за пояс. Поправляю шляпу и кружева. Вперед. Я написал. Завещаю своей дочери Анне Федерике все свои титулы и имущества. Девочка моя любимая. Красавица, муравьишка, обезьянка. Возможно, мы с тобой больше никогда не увидимся. Поэтому знай, что я тебя люблю. Как любил и всегда буду любить твою маму. Надеюсь, мы встретимся с ней на небесах. Не знаю, достоин ли я этого. Но это уже не так важно. Главное, что теперь все будет хорошо. Я знаю. Расти большой и слушайся тетю Марту. Она хороший человек. С любовью, твой папа. Вот как надо было написать. А я написал. Морковка, нашу маму убили. И я этих уродов собираюсь похоронить.